Роберт Артур. Мастер розыгрыша. Игра в бридж втроем в конце концов надоела. Брэдли бросил карты на стол. Ночь за окнами прокуренной репортерской комнатушки в полицейском управлении была глухой, темной и словно бы не предвещала никаких событий. «Предлагаю разыграть старика Хендерсона», — сказал Брэдли, репортер из отдела уголовной хроники газеты «Экспресс». «Что именно?» — спросил долговязый Фарнес, репортер из «Рекорда». Брэдли объяснил. Фарнес покачал головой. «Нет, мне это не по вкусу. Старик туповат, с ним не так выйдет. Оставим его в покое». Старику Хендерсону было уже за 70. Ему давно можно было отдыхать на пенсии, но в основном семья Хендерсона держалась на его заработке. К тому же у него тяжело болела жена. Нет, на пенсии ему было не прожить. Полицейское начальство пошло ему навстречу и разрешило продолжить работу. Да и работа у старика была простой. Он дежурил по ночам в морге полицейского управления в подвале этого же здания. Фарнес еще раз покачал головой. «Нет, не стоит трогать старика». Отговорить Брэдли от задуманного никому не удавалось. Он был великим мастером розыгрыша. Фарнес был уступчивым в спорах, а третий репортер, Морган из «Хроникла», был в легком подпитии и потому склонен к шуткам. Брэдли их быстро уговорил, и они втроем спустились в подвал. Поп Хендерсон сидел в своей крохотной конторке, отгороженной в зловещем подвальном помещении морга. Старик сидел в конторке и ждал конца своего дежурства. Он не читал книжку или газету, да и был слишком близорук. Он даже не слушал радио, просто сидел и ждал конца своего дежурства. В большом отсеке подвала вдоль стены тянулась череда ячеек, предназначенных для трупов. Размер ячеек был как раз таким, чтобы уместился довольно крупный труп взрослого человека. Правда, если бы лежавший в отдельной ячейке захотел повернуться на другой бок, то это не удалось бы. Но такого желания до сих пор ни у кого не появлялось. Город был крупный, ежедневных несчастных случаев было много, и поэтому большая часть ячеек постоянно была заполнена. «Поп», — сказал Брэдли, — «нам надо взглянуть на номер 11. Только что пришло сообщение, что это, возможно, тот банкир из Нью-Йорка, который недавно исчез». «Номер 11?» Поп Хендерсон выбрался из своей конторки и повел их вдоль ячеек. Он отодвинул задвижку на дверце с номером 11 и вытянул подвижной лежак. Тело было закрыто простыней. Брэдли откинул ее и притворился, что очень внимательно разглядывает лицо покойника. «Похоже, что это он», — сказал он. «Да, с описаниями вполне сходится. Поп, принесите, пожалуйста, из картотеки карточку этого господина». «Окей, сэр», — сказал Поп Хендерсон. Он повернулся по-военному и удалился, тяжело шаркая ногами. Брэдли подмигнул Фарнесу, последовавшему за ночным сторожем, и когда они вышли из подвала, он вместе с Морганом, на которого продолжали действовать винные пары, стал подготавливать задуманный розыгрыш. Фарнес должен был подольше задержать старика у картотеки. Он внимательно читал карточку, составленную на труп номер 11. Он изучал ее, пока не поднялся из подвала Морган. «Не стоит беспокоиться», — сказал Морган. «Мы уже разобрались. Это не тот, о ком мы подумали. Поп, вы можете задвинуть лежак на место? Пойдем, Фарнес. Успеем сыграть еще пару партий». Оба журналиста отошли и, остановившись в конце коридора, стали ждать. Поп Хендерсон аккуратно убрал карточку в картотеку, после чего неторопливо вернулся в большой отсек подвала. Все так же шаркая подошвами по цементному полу, он направлялся к ячейке номер 11, лежак которой с телом, накрытым простыней, оставался выдвинутым. Старик был еще метров 4 от ячейки, когда простыня над лежаком скинулась. Раздался театральный вой, и тело, лежащее под простыней, приняло сидячее положение. Полумрак помещения и сильная близорукость старика не позволило ему распознать физиономию Брэдли. «Где я?» – завывающим голосом спросил мастер розыгрыша. «Что вы сделали со мной?» Поп Хендерсон остановился в некотором замешательстве. Брэдли воздел руку, обернутую концом простыни, и с угрозой в голосе спросил. «Вы? Вас я спрашиваю. Что вы хотели сделать со мной? Убить? Розыгрыш, впрочем, был довольно дурного вкуса, как большинство розыгрышей Брэдли. Правда, он и рассчитан был на притупившееся с годами сознание старика. Произведенный эффект был, по мнению Брэдли, вполне удовлетворительным. Какой-то миг Поп Хендерсон стоял, застыв на месте. Потом повернулся и побежал в сторону лестницы, даже не шаркая подошвами. «Силы небесные! Он живой!» — кричал он пронзительным голосом. «Он живой! Бригадир Робертс, бегите сюда! Он живой!» Задыхаясь, старик пробежал мимо Фарнеса и Моргана, стал подниматься по лестнице в поисках дежурного бригадира. Дэйв Брэдли слез с лежака, бросил на него простыню, задвинул обратно и захлопнул дверцу с табличкой номер 11. «Ребята, быстро отсюда! Там есть еще одна лестница!» — сказал Фарнесу и Моргану. Стремление поскорее убраться до появления дежурного бригадира было понятно. «Этот бригадир — зануда из зануд. Он нам ни к чему!» Они уже вернулись в репортерскую комнату, когда из коридора послышались торопливые шаги дежурного бригадира и ночного сторожа. Старый Хендерсон говорил на ходу. «Смотрю, сел! Сел и на меня глядит, и руку поднял!» Сбивчивые слова долетели уже с лестницы, ведущей в подвал. Брэдли откинулся на спинку стула и громко рассмеялся. Морган поддержал его неуверенным смешком. Фарнес угрюмо молчал. Ему не нравилась вся эта затея. Теперь ему было стыдно. Прошло не больше 5 минут, и в коридоре раздались тяжелые шаги бригадира. Проходя мимо репортерской, он заглянул в раскрытую дверь. Зло посмотрел на всех троих и мрачно сказал: «Очень смешно, да? Шуты гороховые». Ему хотелось бы выразить свое возмущение более крепкими словами, но он хорошо знал рамки допустимого в общении с этой газетной братьей. Он захлопнул дверь и ушел, яростно стуча каблуками. «Ну и рожа», — сказал Дэйв Брэдли. Ему было по-прежнему весело, как всегда, после удачного розыгрыша. Вдруг он заметил, что веселится без поддержки приятелей. «Вы что, ребята? Что такие постные?» «Я, пожалуй, пойду», — сказал Фарнес, поднимаясь. «Если позвонят из газеты, скажите, что ушел. Кое-что проверить». Он надел шляпу и ушел. «Зануда», — отреагировал Брэдли на его уход. Морган, у которого хмель уже прошел, пожал плечами и сказал: «Пожалуй, шутка была не первый сорт». Он тоже поднялся. «Пойду, может, где-нибудь выпью еще стаканчик. Событий, видимо, не будет. Да и газеты уже печатают». Брэдли, нахмурившись, посмотрел ему вслед. Ничего не сказал. Взял сигару, откусил кончик и выплюнул его на пол. Он уже немного успокоился, покуривая сигару, когда в двери появилась фигура Попа Хендерсона. Старик посмотрел на репортера, помолчал и сказал: «Это как раз не надо было. Не надо было так делать». В голосе старика не было интонации упрека. «Я, конечно, не ожидал. Это, конечно, жуткая штука. Только не в этом дело. Я побежал к бригадиру, как ошалелый. Мы туда спустились с бригадиром Робертсом. Там все нормально. Он что подумал, бригадир Робертс? Он подумал, что мне не привиделось. Он и так про меня все время говорит разное. Только когда я сказал ему, что вы, репортеры, сюда приходили, тогда он сказал: «Это их штучки». Поп Хендерсон умолк перевести дух. Он продолжал смотреть на Брэдли, но и в его взгляде тоже не было осуждения. Брэдли молча смотрел на старика, держа сигару в руке. Потом с преувеличенной внимательностью стряхнул пепел. Переведя дух, старик продолжал свою горестную речь. «Он и сказал, бригадир Робертс, еще раз сказал он, и ты загремишь отсюда на пенсию. Так и сказал бригадир Робертс. А как же я тогда? И старуха больна. Я вас очень прошу, сэр Брэдли, не шутите так никогда больше». Он постоял еще немного, потом повернулся и пошел по коридору, шаркая подошвами. Брэдли задумчиво посмотрел на аккуратное колечко дыма, которое он выпустил изо рта к потолку, и потянулся к телефону. «Это Брэдли. Да, из полицейского управления. Пока ничего особенного. Никаких сенсаций. Газеты уже печатают? Окей. Я ухожу домой. Он повесил трубку, выпустил еще одно колечко и надел шляпу. Выйдя на улицу, он остановился в раздумье. Ночь была холодной и сырой. Настроение Брэдли упало. Что-то вышло не совсем удачно. Брэдли не переносил такого понижения настроения. Ему было необходимо всегда быть в веселом, приподнятом состоянии духа. Ему постоянно надо было замышлять остроумные проделки. Это было для него важнее вина и женского внимания. «Пожалуй, стоит пропустить стаканчик», – подумал Брэдли и пошел в сторону небольшого известного ему питейного заведения. Сейчас он выбрал это направление в основном потому, что там он не рисковал встретиться с Морганом или Фарнесом. Он не хотел сейчас встретить их. Бар, в который он вскоре вошел, был тесноватый и довольно грязный. Но главное для Брэдли было выпить виски. После третьего стаканчика он вернулся в свое нормальное радостное состояние. Неутомимый мозг мастера розыгрышей стал обдумывать новую шутку. Ему теперь нужна настоящая публика, настоящие ценители, а не такие зануды, как Морган или Фарнес. Брэдли огляделся. Час был поздний, посетители почти все разошлись. В баре, кроме Брэдли и бармена, сидел какой-то невзрачный тип и пил пиво. Публика, конечно, не важнецкая, но что ж делать? Брэдли для начала издал приглушенный смешок и, нагнувшись под стол, стал завязывать шнурок ботинка. Ловким движением руки он сунул спичку за край туфли человека, занятого пивом, и поджег ее. Тут же он снова принял нормальную позу и подмигнул бармену, привлекая его внимание. Несчастный вскочил с диким воплем и, прыгая на одной ноге, ударил себя по ботинку, гася спичку. Брэдли захохотал, глядя на бармена и ожидая одобрения. Невзрачный на вид тип оказался довольно активным. Он подскочил к Брэдли и со словами «Ах ты, сучий потрох!» крепко дал ему по зубам кулаком, разбив кровь губу. И это еще было не все. Дело вышло очень плохим. Брэдли упал навзничь и, падая, стукнулся затылком об острый медный угол стойки. Что-то треснуло в костях черепа, и свет в глазах Брэдли померкнул. Невзрачный тип, жертва шуткой Брэдли, не смог успокоиться. Злобно глядя на поверженного обидчика, он кричал: «Собака! Это он мне такое? Мне, Киду Вилкинсу!» Бармен вышел из-за стойки, присел рядом с Брэдли. «Ты его, пожалуй, здорово стукнул. Слышишь, Кит? Я думаю, ты здорово его стукнул». Он вытер руки о передник и потрогал Брэдли. «Да ну! Прямой по челюсти, не так страшно, пара зубов не досчитается, все дела?» «Нет, Кит, ты его здорово ударил. Что-то он долго молчит». Бармен взял руку Брэдли и стал щупать пульс. Вдруг он выпрямился и хрипло сказал: «Да, он готов. Мертвый, как мороженая треска». «Ты что? Да я же слегка, одной левой, мертвый? Это же случайно, веришь? Это же случайно!» «Я верю, Кит. Это вышло случайно, но он мертвый». Бармен быстро подошел к двери и запер ее. Потом он опустил шторы и выключил освещение над входом в бар. Проделав все это, он вернулся к Брэдли. «Слушай, Кит, дело-то плохое», – упавшим голосом сказал он, обшаривая карманы журналиста. «У меня и так много неприятностей с фликами. Не хватало еще и покойника». «Это так...» – бормотал Кит. «Зря я погорячился. Это... так... Что ж теперь делать?» Бармен рылся в бумажнике, который он нашел в кармане Брэдли. «Кит», — сказал он, — «это не просто грязная история. Это очень грязная история. Этот сущий выродок, оказывается, еще и репортер. Из «Экспресса». Это почти то же самое, что самый настоящий флик». «Репортер? И черт его подсунул с этой спичкой. Я его по зубам. Кой черт я его по зубам? И что там треснуло в его собачьей башке? Почему же так все вышло? Ну почему?» «Не спрашивай, почему. Брось, я придумал, что делать. Мы его вытащим отсюда. Надо его скинуть сверху на пристани. Да все могло быть. В драке уложили, сам упал. Пьяный разбил башку». «Ну ты голова!» Засуетился Кит. «Потом я на судно. В 6 утра мы уходим в море. Больше меня в этом порту не увидят. Если до тебя доберутся, ты скажешь, он пьяный ушел. Ты закрыл бары, и все». «Ладно, ладно. Все из карманов у него надо вытряхнуть. Пусть дальше разбираются. Потом оттащим его к докам. Бармен быстро переложил все из карманов Брэдли в свои карманы и погасил все лампы в баре. Они вышли через черный ход, узкую темную улицу, и, взявши убитого под руки, как мертвецки пьяного, отправились в путь. Брэдли пришел в сознание. Вернее, в полусознание. Он попробовал пошевелиться, но это не получалось. Все его тело было как деревянное. Боли он никакой не чувствовал. Не только боли, у него вообще не было никаких ощущений. Он не мог определить, в какой позе он находится. Похоже было, что он лежит на спине. Очень смутно он припомнил, что упал. Упал и ударился шеей. Еще в школе он играл в футбол. Упал и ударился шеей. Теперь снова. Тем же позвонком. В этот раз он ударился сильнее. До его сознания откуда-то издали, очень издали, донесся голос. «Окей, это же точно ваш клиент. Мы его подобрали в доке. По роже он получил прилично. Он уже был холодненький, когда приехала машина. Врач послушал, да что там? Он сказал, везите в морг. Документов не было, вообще ничего не было. Принимайте». Голос потух. Брэдли почувствовал, что его понесли. Положили. Что-то щелкнуло в его позвонках. Какой-то нерв освободился, и Брэдли открыл глаза. Обстановка оказалась очень знакомой. «Боб!» — еле слышно прошептал Брэдли. «Боб! Это я!» Старик, не вглядываясь в черты лица покойника, был занят более важным делом. Укладывал удобнее на лежаке руки и ноги Брэдли. «Боб! Это я!» — сказал Брэдли немного громче. «Я живой! Позови врача! Скорее приведи врача!» Боб Хендерсон вздрогнул от неожиданности, потом наклонился над Брэдли. «Это вы, сэр?» «Брэдли, да что же это? У вас так лицо распухло. Так это вы?» «Врача!» Выжимал из разбитого рта Брэдли. «Врача!» Боб Хендерсон нерешительно выпрямился, потом взял простыню и начал ее развертывать. «Сэр Брэдли, я вас очень просил не шутить так со мной. Очень просил». Он аккуратно покрыл Брэдли простыней. «Сэр Брэдли, я вас уже просил, не шутите так. Бригадир Робинс мне не простит такого». «Нет-нет, сэр Брэдли, два раза в одну ночь это невозможно, сэр Брэдли». Старик решительно вдвинул лежак с репортером, укрытым простыней в ячейку, закрыл дверцу с табличкой номер 12 и надежно запер ее. Он постоял немного, бессмысленно уставившись на эту табличку, потом медленно прошел в свою конторку и уселся дожидаться окончания дежурства.